Он перешел в кабинет, но и там стал расхаживать из угла в угол. Проклятый Колька и предстоящий скандал с насильственным выселением никак не лезли из головы. «Хватит», — сказал наконец Григорий Ефимович. «Что я в самом деле, нянька им? Взломает двери, будет отвечать по закону». Он решительно отправился в спальню, разделся и лег. Но сон не шел к сопредседателю жилкомиссии, тяжелый груз ответственности давил на него поверх одеяла. Проворочившись часов до трех, Королевич сдался, вылез из жаркой постели и, подойдя к окну, раздвинул шторы. Небо на востоке уже побледнело в предчувствии рассвета. Против обыкновения ни одного горящего окна не было видно в соседних домах. Только вдали, на окраине квартала, можно было заметить сияние, разливаемое прожектором. Там-то на пустыре и стоял новый дом. «Пойти посмотреть», — подумал вдруг Королевич, — «почему не подышать для внутренней нормализации? Заодно глянуть на захватчиков, а то и пугануть». Григорий Ефимович неторопливо оделся и вышел под звезды. Ночной воздух в самом деле несколько приободрил его, и он, преисполненный решимости, зашагал темными дворами к пустырю. Странно выглядели пустынные дворы, обычно с раннего утра до позднего вечера заполненные, теперь же только у мусорных баков угадывалось какое-то движение. Там что-то шуршало и похрустывало. Однако, к удивлению Григория Ефимовича, неприятный запах настиг его с большим опозданием, шагов через 50. Что-то словно бы вдруг проплыло за спиной, обдало ароматом гниения и тут же растворилось в ночной свежести. Королевич поморщился и прибавил шагу. Скоро он был на пустыре. В лучах прожекторов дом казался молочно-белым дирижаблем, уже зависшим над землей перед дальним перелетом. Он был безмолвен. Как никогда, даже глубокой ночью, не бывает безмолвно обитаемое жилье. Григорий Ефимович шел вдоль шеренги подъездов, вслушиваясь в терпкое эхо собственных шагов. Окна были темны. Представлялось совершенно невозможным обнаружить захватчика, притаившегося где-то посреди этого гигантского поля жилой площади размером в 6500 квадратных метров. Королевичу вдруг стало жутковато и одиноко рядом с нависающей над ним громадиной. Захотелось поскорее домой, в обитаемый уют. Он уже собирался повернуть назад, но тут увидел на крыльце одного из подъездов черную узенькую полоску ткани. Это был поясок от плаща, оброненный, как видно, в спешке при переезде. Григорию Ефимовичу сразу живо вспомнился долгополый колен плащ черного цвета, в котором Таранкин постоянно ходил на работу, выезжал к смежникам и даже участвовал в субботниках. «Так», – твердо подумал Королевич, взошел на крыльцо и потянул за дверную ручку. По его личному приказу все подъезды должны были оставаться запертыми до самого момента заселения. Тем не менее, дверь легко открылась. Значит, этот момент для кого-то уже наступил. «Ага», – оживился Григорий Ефимович, – «взлом налицо». Он вошел в подъезд, слабо освещенный падавшим с улицы светом. В нос вдруг ударила волна зловония. И точно так же, как там, в его собственном дворе, нахлынула и прошла. Королевич плюнул. «Вот это уже по-нашему», — подумал он. «Не успели въехать, тут же и нагадят». На площадке первого этажа он и задерживаться не стал, резонно полагая, что никакому самозахватчику не придет в голову поселиться на первом этаже, когда в его распоряжении абсолютно пустой дом. Миновав пару пролетов, Королевич понял, что не ошибся. Где-то совсем рядом, казалось, за ближайшей стеной, вдруг раздался тяжелый скрежещущий звук, будто там двигали неподъемную мебель. «Вот он куда въехал, паразит», – прошептал Григорий Ефимович. «Это чья ж должна быть квартира?» Вспомнить он не смог и стал слушать у двери. Внутри продолжало что-то сдвигаться и скрежетать. «Не спят, голубчики. Корни, так сказать, пускают. А вот мы их сейчас по корням, по корням!» И откуда это у Таранкина столько мебели? По родственникам держал, иначе как же? Беднотой прикидывался, правдолюбцем. Вот они, правдолюбцы, чужие квартиры взламывают. Григорий Ефимович легонько тронул дверь, она подалась, но уперлась во что-то мягкое. Королевич нажал посильнее, выиграл еще пару сантиметров. Но тут на дверь навалились изнутри, и она медленно пошла назад. «Бесполезно, Таранкин!» – закричал, упершись Григорий Ефимович. «Что за детские игры в самом деле? Прекратите сейчас же!» Дверь упруго колебалась в приливах противоборствующих сил. Из-за нее доносилось чье-то упрямое сопение. Королевичу приходилось труднее. Он должен был еще выкрикивать в щель у косяка обвинения и увещевания. «Послушайте, Николай, не дурите, все равно ведь придется открыть. Давайте договоримся без этих сцен. Чем вы, собственно, недовольны? Очередь ваша теперь совсем близко. В будущем году получите новую квартиру на законных основаниях. Слышишь, Коля? Да открывай же, я сказал». Григорий Ефимович еще приналег, хотя и так уже изгибался дугой. Ноги его упирались в пол далеко от двери, руками и даже лбом он толкал ее изо всех сил. И тут вдали прокричал петух. Собственно, ничего особо замечательного в этом крике не было. Шел он, несомненно, из курятника в частном секторе, что раскинулся сразу за пустырем. Крикнуто было вполне заурядно и в самое обычное время. Но едва раздалось это веселое предутреннее пение, как из-за двери пахнуло вдруг тяжелым, теперь уж вовсе могильным смрадом, и чей-то протяжный стон пронесся по подъезду. Тотчас сила, удерживающая дверь, изнутри исчезла. Григорий Ефимович с грохотом влетел в квартиру, ударился головой о стену и повалился на пол, успев только заметить, что и прихожая, и смежная с ней комната были абсолютно пусты.